Глава 32. Около 9 часов того же вечера инспектор Марч тет-а-тет с мисс Силвер сидел в маленькой задней гостиной, предоставленной мисс Мэллисон в распоряжении постоялицы. Несмотря на свой размер, комнатка вмещала на удивление много разнообразнейших предметов. Помимо кресла для джентльменов, обтянутого бархатом цвета старого золота, где удобно развалился инспектор, и такого же дамского кресла, в котором очень прямо сидела мисс Силвер, в комнате стояли два случайных стула с блестящими спинками и сиденьями, покрытыми тканью, имитирующей парчу. Сиденья были обиты неимоверным количеством гвоздей с медными шляпками. На столике, сколоченном на скорую руку, высилась пальма в ярко-голубой катке. Вторая пальма опасно балансировала на верхушке бамбуковой подставки для цветов. Неподалеку размещались две скамеечки для ног, малиновая и голубая, похожие на те, что еще сохранились в некоторых старомодных церквях. Спрятанный под стеклом макет Тадж-Махала, пара часов, одинаково неверно показывающих время, две вазы мултанской эмали, выстроенные в ряд коричневые деревянные медведи из Берна и пестрая коллекция разнообразных картин. Подняв глаза, мисс Силвер упиралась взглядом в увеличенные фотографии родителей мисс Мэллисон, очень полного и веселого отца и худой, явно раздражительной матери. Инспектор же имел прекрасную возможность обозревать 4 выцветшие акварели и гравюру, изображающую открытие королевы Виктории Всемирной выставки в 51 году прошлого века. Синие плюшевые портьеры были широко раздернуты, и тонкие занавески из мадрасского муслина слабо трепетали, колебаемые бризом, проникавшим сквозь раскрытое окно. А окно это одновременно служило дверью в небольшой садик, усаженный розами, флоксами, львиным зевом и настурциями. Рэндалл Марч сказал с легкой улыбкой: «Что ж, вот мы и дома. Могу я узнать, что же вы задумали? Какие у вас планы насчет вашего и моего времяпрепровождения?» Мисс Силвер была полностью занята рукавом все того же синего джемпера. Теперь ей понадобились 4 спицы, и они тихонько позвякивали в полных умелых руках пожилой дамы. «Мой дорогой Рэндалл, ты меня удивляешь. Что я могла задумать? Я когда-то была твоей гувернанткой. Теперь я решила немного отдохнуть в Лэдлинтоне, и совершенно естественно, что мой старый ученик, с чьей семьей я всегда поддерживала самые теплые отношения, заглянул ко мне для дружеской беседы. Мисс Мэллисон крайне внимательна и любезна. Она сразу же предложила мне воспользоваться этой милой маленькой комнатой. Я показала ей фотографии твоей дорогой матушки, а также твою вместе с Маргарет и Изабель. Мы сошлись во мнении, что ты совсем не изменился». Рэндалл рассмеялся, закинув голову. «Прекрасно! И что же вы получили взамен, кроме возможности пользоваться этой комнатой?» «Мисс Мэллисон рассказала мне все о себе, и ты не должен смеяться, потому что она очень храбрая маленькая женщина. Ее отец был интендантом в Летчерском полку, и ее семья много времени провела в Индии. Ее мать потеряла там 6 детей. Мисс Мэллисон единственная осталась живых. Действительно, очень печальная история. Боюсь, у нее очень немного денег, но она прекрасно управляется с этим заведением, и я надеюсь, оно принесет ей доход. Сестра бабки оставила ей в наследство мебель, а мисс Мэллисон по-настоящему усердно трудится. Так что, я думаю, здесь все будет в порядке». Спицы оживленно застучали. «Все-таки что привело вас сюда?» – спросил Рэндалл. «Лучше вам рассказать мне и покончить с этим». «Мой дорогой Рэндалл, мне кажется, я имею право на отпуск. У вас он только что был. Вы приехали сюда только ради того, чтобы попасть на процесс. И я хочу знать, почему. На первый взгляд, как сообщается в прессе, в деле нет абсолютно ничего интересного. Обычная, постыдная и жалкая деревенская трагедия, ничем не отличающаяся от множества ей подобных». «На первый взгляд», — мисс Силвер повторила эти слова тихо и многозначительно. «Так сообщает пресса, но мне хочется узнать, из какого еще источника вы черпали информацию? Ведь не газетные же заметки заставили вас на всех парах мчаться сюда». «Мой дорогой Рэндалл, что это за выражение?» В ответ она получила мальчишескую ухмылку. «Ну, вы же так и сделали. Ну, давайте, рассказывайте. Я видел, как вы подходили к миссис Джерингхэм. Что за всем этим кроется? Что вы разузнали?» Мисс Силвер вернулась к своему вязанию. «О, совсем немного. Но все же вам что-то известно. Что?» «Миссис Джерингхэм, ваша клиентка?» Спицы продолжали постукивать. «Насчет этого я совсем не уверена». «Звучит очень интригующе. В четверг днем она назначила мне встречу, а утром в пятницу позвонила и отменила ее». «Четверг днем?» «Угу. После того, как нашли тело той девушки». «Миссис Джерингхэм упоминала об этом?» «Она не упоминала ни о чем конкретном. Просто спросила, можно ли ей приехать и встретиться со мной. Сказала, что-то случилось. Вот ее точные слова. Мне необходимо с кем-нибудь поговорить. Я так больше не могу. Я не знаю, что делать». Она казалась очень взволнованной. «Это могло ничего особенного и не значить. Миссис Джерингхэм – чувствительное создание, и она близко знала девушку. Этот случай действительно мог ее сильно расстроить, особенно если принять во внимание, что Пэл когда-то работал у ее мужа. Но я не понимаю, как ей вообще пришло в голову вам позвонить. Где вы познакомились?» «В поезде», — ответила мисс Силвер, продолжая безмятежно вязать, «на пути от Этель. Я тщательно обдумала это дело и пришла к выводу, что не могу взять на себя такую ответственность и держать его в полном секрете. Возможно, здесь нет ничего подозрительного, а возможно...» Мисс Силвер замолчала. «И что же?» «Я просто расскажу тебе, что произошло. Миссис Джерингхэм села в мой вагон, находясь в полуобрачном состоянии. Я сразу поняла, что какое-то событие повергло ее в состояние шока. Кроме того, она явно уехала откуда-то в большой спешке. Я заговорила с ней, и, услышав мое замечание насчет спешки, она откликнулась как эхо. Да, я очень спешила. На мой вопрос, почему, миссис Джерингхэм все тем же странным голосом ответила. Они сказали, что он пытается меня убить. Я спросила, кто, и услышала в ответ: мой муж». Рэндалл Марч, лениво слушавший рассказ мисс Силвер, вздрогнул и мгновенно вышел из своего расслабленного состояния. «Что?» – так она сказала. «Естественно, я подумала о возможности душевного заболевания, но у меня есть некоторый опыт в этой области, и я решила, что дело не в этом. Я постаралась вызвать миссис Джерингхэм на дальнейший разговор. Мне показалось, от этого ей станет легче. Собрав по кусочкам все, что она время от времени начинала мне рассказывать, я поняла, что она подслушала разговор двух женщин. Они обсуждали ее и ее мужа. Я думаю, миссис Джерингхэм ездила кому-то в гости на уикенд. Стоя позади живой изгороди, она услышала этот разговор. Они говорили о смерти первой миссис Джерингхэм, которая погибла 10 лет назад в Швейцарии. Она была богатой наследницей и уже вошла во владение капиталом. Те женщины сказали, что эти деньги спасли мистера Джерингхэма от необходимости продать Тенфилд, его родовое поместье. Будто бы тот несчастный случай оказался очень счастливым для него. А затем женщины заговорили о деньгах его новой жены. Она очень богата. И одна из собеседниц сказала, с ней тоже произойдет несчастный случай. Это прозвучало совершенно ужасно для бедной миссис Джерингхэм, потому что, видишь ли, незадолго до этого она едва не утонула. Она мне рассказала. Очевидно, это случилось сразу после того, как она составила завещание, в котором оставила все деньги своему мужу. «Это она вам сказала?» «Да, она мне это сказала». «Как это едва не утонула? Что произошло?» «Все они купались в море. Она сама, ее муж, леди Стейн и мистер Рейф. Миссис Джерингхэм сказала, что они смеялись и брызгались, поэтому не слышали ее криков. Она не слишком хорошо плавает и не могла выбраться». «Ну, такое легко могло случиться». «Так и случилось. Я не знаю, кто спас ее, но это не был ее муж. Я сказала ей, ведь вы не утонули, кто же вас спас?» И она ответила, не Дейл». Марч нахмурил брови. «Вот оно что! Что ж, очень интригующая история. Это все?» «Да. Мы расстались на платформе. Я дала ей одну из своих карточек. И, как я уже сказала, миссис Джерингхэм позвонила мне днем в четверг, а в поезде мы ехали утром в прошлую субботу». «Откуда вы узнали, кто она? Она вам сказала?» «О, нет. она вряд ли стала бы говорить со мной так свободно, если бы подозревала, что я ее узнала. А вы ее узнали сразу же. В том журнале, что Этель так любезно дала мне почитать в поезде, была ее фотография, и очень хорошая. К ней прилагалась одна из этих вульгарных заметок, переполненных сплетнями. Я почерпнула оттуда массу полезной информации. Мистер Дейл Джернингхэм унаследовал Тенфилд-Корт. Он женат дважды, и оба раза на богатых женщинах. В статье назывались их имена. Текст был написан удивительно вульгарно. «Понятно», – протянул Марч и добавил. «Первая жена составила завещание в его пользу и погибла, упав со скалы. Вторая жена составляет такое же завещание и едва не тонет. Конечно, здесь есть о чем подумать, но совершенно точно», – подтвердила мисс Силвер. «Я мог бы постараться узнать побольше о происшествии во время купания». Мисс Силвер серьезно кивнула. «Это не единственный несчастный случай, Рэндалл». «Что вы хотите сказать?» «Миссис Мотл, хозяйка Гринмен, где я пила чай, сообщила мне, что миссис Джернингхэм чудом спаслась от смерти. Мне кажется, она сказала, что во вторник, когда в ее машине разлетелось на куски рулевое управление, я использую выражение миссис Мотл. Это произошло на холме при въезде в деревню. Я выяснила, что общественное мнение приписывает это Пеллу, который мог разозлиться, решив, будто миссис Джернингхэм имеет отношение к его увольнению. Люди слышали, как Пелл угрожал расквитаться с теми, кто ему навредил. И я думаю, ему было совсем нетрудно получить доступ к машине и испортить рулевое управление». Мисс Силвер взглянула на инспектора, натянуто улыбаясь. «Видишь, Рэндалл, все очень непросто». «Непросто, да уж это точно. А каким простым и незамысловатым выглядело это дело сначала? Все улики указывают на Пелла. Дело Сиси Коул легко укладывается в крайне распространенный тип преступлений, и кажется, что расследовать его так же легко, как горох лущить. Но тут появляетесь вы и сбиваете меня со следа, и я начинаю кружить на месте, как заблудившаяся собачонка. Вы ведь не возражаете против нескольких метафор, правда?» Спицы застучали быстрее. «Думаю, этот новый след, возможно, сильно отвлечет тебя от лущения гороха», – заключила мисс Силвер. Марч рассмеялся довольно уныло. «Уже отвлек. Послушайте, я сомневался, стоит ли говорить вам, но все-таки скажу. И не буду оскорблять вас напоминаниями, что все это строго между нами и должно быть сохранено в секрете». «Звучит очень интересно». Инспектор подался вперед и понизил голос. «Да уж, я думаю». «Я бы сказал даже слишком. Правда ли, что вы знаете все на свете? 8 лет мне часто так казалось. Теперь меня начинает одолевать страшное подозрение, что тогда я был прав». «Ты преувеличиваешь, Рэндалл!» Он одарил ее очаровательной улыбкой. «Не очень. Но перейдем к делу. Попал ли в сферу вашего всеведения метод Хадсона?» «Мне не нравится преувеличение», – мягко проговорила мисс Силвер. «Я совершенно не претендую на всеведение. Просто от природы у меня хорошая память, и я постаралась ее развить». «Осмелись предположить, что ты имеешь в виду профессора Хадсона, который давал показания на Гаутманском процессе. Он изобрел способ, позволяющий при помощи газообразного йода проявлять те отпечатки пальцев, которые при обычной процедуре остаются невидимыми. Насколько я помню, присяжные не приняли во внимание его заявление. Присяжные вообще очень подозрительно относятся к доказательствам, построенным на научных изысканиях. Они их не понимают, а, следовательно, не любят. Но я не понимаю, какое отношение газообразный йод может иметь к настоящему делу. Однако я припоминаю, что профессор Хадсон проделал несколько интересных опытов, связанных с выявлением отпечатков пальцев на ткани. Если я не ошибаюсь, существует некий способ, который можно применять для нахождения отпечатков на шерстяных тканях. Возможно, именно об этом ты и подумал?» Марч от души расхохотался. «Я определенно был прав. Вы знаете все!» Мисс Силвер улыбнулась. «Если я правильно запомнила, для этих целей используется нитрат серебра. Он превращает соль, содержащуюся в отпечатке, в хлорид серебра. Ткань вымачивают в растворе, вынимают и подвергают воздействию солнечных лучей, которые заставляют хлорид серебра окраситься в черный цвет. Насколько я помню, в этой области были достигнуты некоторые весьма интересные результаты. Внезапно мисс Силвер подняла голову и посмотрела в глаза Рэндаллу. «Правильно ли я понимаю, что ты намереваешься подвергнуть жакет несчастной девушки такому анализу? Или это ты уже сделал?» «Да, уже сделал. И каковы результаты?» Марч поднялся, так сильно оттолкнув кресло, что оно пришло в опасное соприкосновение с бамбуковой подставкой для цветов. Хрупкое сооружение заскрипело, а катка с пальмой угрожающе накренилась. «Результаты просто сводят с ума. Они чертовски интересны и просто сводят с ума». «Боже мой!» – произнесла мисс Силвер.